44. Родился Агрикола в третье консульство Гая Цезаря, в самые июньские иды. Скончался на 54-м году от роду, в 10-й день перед сентябрьскими календами, в консульство Коллеги и Присцина. Примечание 67-е. Таким образом, Агрикола родился 13 июня 40-го года нашей эры и умер 23 августа 93-го года. Конец примечания. Страница 352. На 351-й странице карта Римской Британии. Что касается его внешности, то если бы потомки пожелали узнать, какой она была, замечу, скорее приятную, чем внушительную. В его чертах не было ничего властного, его лицо неизменно выражало благожелательность. В нем легко можно было признать хорошего человека и охотно великого. И действительно, хотя он был похищен смертью на полпути и в цветущем возрасте, принимая во внимание его славу, он прожил очень долгую жизнь. Ведь по достижении им истинных благ, которые покоятся в добродетелях, а также консульских и триумфальных отличий, чем еще могла бы его одарить судьба? Чрезмерными богатствами он не обладал, но состояние его все же было весьма значительным. И так как жена и дочь пережили его, он может быть сочтен даже счастливым. Ведь он избежал неотвратимых в будущем бедствий, уйдя с ничем не омраченным достоинством, в сиянии славы, при благополучно здравствующих родичах и друзьях. И раз ему не дано было дожить до зари, возвестившей наш счастливый век, и увидеть Трояна принципсом, смотри примечание 68-е, что он в нашем присутствии пророчески предвещал и чего хотел всей душой. Грустным утешением в его безвременной смерти может быть то, что ему не пришлось изведать бедствий уже после него наступившего времени, когда Домициан уже не с роздыхами и передышками, а с неослабной силой и как бы не разжимая рук, принялся душить римское государство. Примечание 68. Троян был провозглашен принципсом 25 января 98 года нашей эры. Конец примечания.